Одиночек в тайге всегда хватало. Их и сейчас бродит никем не считанное количество. Левые соболятники, не утруждающие себя выправленным по всей форме охотничьим билетом и оплаченной лицензией, доморощенные старатели, бродящие по местам былых золотых разработок, копатели золотого корня, искатели мумиё, и вовсе уж непонятный народец, неведомо зачем меряющий немеренные таежные версты. До сих пор, откровенно говоря, действует старое правило: человек в тайге опаснее зверя. Вот кто-то, странствуя в одиночку и увидев доктора, решил от греха подальше обойти неизвестную стоянку. Как бы там ни было, а лучше всего будет поднять всех на крыло и рвануть с утра марш-бросок. Приняв решение, Мазур быстро направился к шалашику. Доктора нигде не видно. На куче лапника, прижавшись друг к другу, что родные сестрички, дрыхнут Ольга с Викой. Что ж, не разбудил обормот. Чем думал? Мазур сердито огляделся, стоя в тишине. Тихонечко свистнул, но Егоршин так и не появился. И тут до него дошло. Он опустился на корточки, растолкал женский батальон, шепотом поторопив: «Вставайте живенько!» И, безжалостно подхватив подмышки, еле продиравшую глаза Ольгу, отодвинул в сторону, потом также поднял Вику. Стал копаться в лапнике, как будто припасы сами по себе могли убежать в тайгу. Бесполезно. Перекинул с места на место всю кучу, но так ничего и не нашел. Исчезли обе банки тушенки, исчез завернутый в мох кус полупрожаренной моролятины и бинокль, и лук с десятком стрел, и одна из фляжек с водой. А вместе с немудренной экипировкой, разумеется, исчез и хер доктор. Все рассчитал паскуда. С тех пор, как он расстался с Мазуром, прошло больше четверти часа. Вокруг бескрайняя тайга, четыре стороны света и 360 румбов. В погоню кидаться бессмысленно. Он, Мазур, не Дерсу Узала и не Чингачгук. Доктор либо чешет сейчас со всех ног в паре километров отсюда, либо затаился в укромном местечке, вернее всего первое. Это не внезапный порыв. Где там? Обмозговано тщательно. Вполне возможно, ни день и ни два назад. Ждал удобного момента, не решался. Мазур яростно пнул ногой кучу лапника. Женщины сонно и недоуменно таращились на него. «Сука!» — сказал он. «Козел! Гондон гребаный! Убил бы!» И в самом деле убил бы. За бинокль и подчищенные под метелку нехитрые запасы еды. Лук — ерунда. Запасная тетива в кармане без рукавки. И проща, вот она. Не стал ее доктор красть, обращаться не умеет. Несомненно, он забрал бы и остальные фляжки. Да вот незадача, рук не хватило, тащить было бы неудобно. «Бля, убью!» — выдохнул Мазур, прекрасно понимая, что не убьет. «Где искать? Как искать?» Хорошо еще три оставшихся пачки сигарет в кармане лежали. Иначе их бы прихватил, сука, от комаров отбиваться. Конечно же, не было никакого незнакомца в комбинезон. Да, с бухты-барахты такое не выдумаешь, тут все обмозговать нужно. «Карманы проверьте», — бросил Мазур женщинам. «Живо!» Вика, моргая, таращилась на него. И вдруг Мазур по лицу видел, поняла. Словно постарела вдруг, протянула. «Быть не может!» «Может», — сказал он жестко. «Карманы проверьте, кому говорю, обе». Вика опустила руки в карманы, зябко повела плечами и показала ему пустые ладони, прошептала. «Спички пропали». Ольга, зло поджав губы, продемонстрировала Мазуру вывернутые карманы. И у нее скот исхитрился оставшиеся полкоробка вынуть. «Ерунда, девочки», — сказал он без особой грусти. «У меня еще две коробки, как чуяла душа. Лук сделаю новый, Это нетрудно. А в тайге, откровенно говоря, чем меньше народу в группе, тем и лучше. И прокормить легче, и вообще. «То-то мне показалось, в карманы лезут», — сказала Ольга. «С чего это он вдруг?» «Он не вдруг», — сказал Мазур. «Он выползок, все хорошо прикинул. Решил, что в одиночку будет легче. Вика, он ориентироваться по солнцу умеет?» «Немного», — мертвым голосом сказала Вика, кивая, словно механической куклы. «Турист все-таки». «Ну, понятно», — сказал Мазур. «Поскольку у нас все шло, в общем, как по маслу, решил, что и один справится. Конечно, может и из тайги выйти. Если человек подонок, это еще не означает, что он неловкий и неумелый. Но, признаюсь честно, Виктория, если наши тропки где пересекутся, я ему все ребра пересчитаю. Так вдумчиво, что и ЭВМ лучше не справится». Вика долго и безнадежно смотрела на него, потом присела на корточки и захлебнулась плачем. Рыдала долго и самозабвенно, размазывая слезы ладонями. Мазур ей не мешал, а сунувшуюся утешать Ольгу поймал за косу и, сделав страшное лицо, отвел в сторонку, шепнул: «Иди, пописай, жалещица». Потому что самое лучшее в таком положении — дать выплакаться всласть, и точка. Она же не от неожиданной разлуки с муженьком плачет, даже не от обиды за предательство. Просто переполнила чашу эта поганая капелька, вот и хлынула в три ручья. Дождавшись, когда всхлипывания стали совсем редкими, скукожилась, спрятав лицо в колени, вздрагивала молча, сел на корточки рядом, погладил по плечу и сказал: «Хватит, дуреха. Подумаешь, сокровище. Никто тебя не бросит, лапа. Выведу как-нибудь. Иди-ка живо, да сполосни очаровательную физиономию ключевой водичкой. Нам в тайге нужны женщины собранные и решительные, амазонки, понимаешь? И вообще в путь дорогу пора. Завтрак наш еще где-то в лесу бегает». Она повиновалась, все еще горестно вздыхая. Никак нельзя сказать, что нежданное горе ее сломило, но шагала по тайге, как робот, замкнувшись в себе наглухо. Мазур ее и не пытался развлекать. Перебедует, сама успокоится. У него и так хватало забот. Высматривал подходящие деревцы для лука, а параллельно пулял из пращи по всем встречным птицам, чтобы раздобыть перья на стрелы. Получилось так, что будущим ужином они были отчасти обязаны Вике. Именно она провалилась ногой в довольно глубокую ямку, изгваздав и кроссовку, и штанину пометом. За последние дни все как-то отвыкли от излишней брезгливости, поэтому Вика, все еще печальная, молча принялась вытирать травой испачканные места, не проявив никакого интереса к ямке. Зато Мазур мгновенно сделал стойку не хуже вышколенного пойнтера. Ямка, кровь из носу, была барсучим сортиром. Барсук — зверь чистоплотнейший, в норе не допустит ни малейшей грязи. Выкапывает ямки, гадит туда, а когда наполнится, старательно закапывает. От норы они расположены не очень близко, но и не особенно далеко. Объявив привал, Мазур не побрезговал исследовать содержимое ямки органолептическим способом, то бишь поковыряв пальцем и обнюхав оны. Выходило, что дерьмецо очень даже свежее. Он принялся ходить по лесу кругами, расширяя спираль, и минут через 20 обнаружил в заросшем кустами овражке нору. Не остановился на этом и продолжал поиски, пока не нашел черный ход, запасной выход, и убедился, что он единственный. Хозяин пребывал дома, в этом Мазур и не сомневался. Барсук-зверь ночной, в светлое время отсыпается. Дальше было совсем просто. Парадный ход он наглухо запечатал срубленными вершинками молодых сосенок, не удовольствовавшись этим, поставил на страже Ольгу. вручил ей свежевырезанный кол и велел намертво позабыть ее любимого писателя Джеральда Даррелла, грохнуть хозяина норы по башке от всей души, едва только покажется. Или в крайнем случае, если в душе победит гуманизм, визжать при появлении барсука в полный голос. Сам он, оторвав от куртки подкладку, пропихнул ее поглубже в черный ход и поджег. А когда занялось, стал подбрасывать сухие ветки, потом траву. Минут 10 все было спокойно. Дым тянулся из дыры, но большая часть валила внутрь. Занеся кол, Мазур терпеливо ждал. Изнутри словно даванул здоровенный поршень. В снопе искр вылетели наружу горящие сучки, трава, окутанные этим сюрреалистическим облаком, хозяин норы опрометью рванул на свежий воздух. Стоявший над норой сбоку Мазур грохнул его по загривку колом. Аккуратно и четко, как прикладом на тренировке. Барсук покатился кубарем и затих. Для верности Мазур добавил еще раз, чтобы наверняка сломать шею. Перевел дух, ощущая знакомую каждому охотнику горделивую усталость. Сосновой веткой смахнул с шерсти искры, подхватил трофей за задние лапы и поволок к парадному входу. Отъедавшееся на зиму барсучище весил килограммов 15, чуть ли не в метр длиной, с длинным хвостом, черным животом, в богатой серовато-желтой шубе с забавной полосатой мордой. Шерсть была грубая, щетинистая, но ничего, сойдет. «Добытчик у тебя, муж», — гордо сказал Мазур, кладя тяжелую ношу у Ольгиных ног. Она бросила кол, опустилась на коленки, потрогала морду. «Красивый какой! Жалко!» И торопливо добавила. «Но есть-то надо». «Верно», — сказал Мазур. Взял барсука за лапу и продемонстрировал внушительные когти. «Видала, если бы тебе этот красавчик от души двинул по пузу, мало бы не показалось. Вика где?» «Сидит, где оставил, и переживает. Иди к ней и держи ушки на макушке. Будешь за часового. А я тут поработаю». Он вздохнул, прикинув, сколько предстоит трудов. Вынул оба ножа и опустился на корточки. Освежевать было недолго, зато уйму времени он потратил, чтобы выскоблить шкуру как следует. До идеала, конечно, далеко, но вечером можно будет навести глянец. Разрезал шкуру вдоль, подхватил выпотрошенную тушу и направился туда, где оставил женщин. Вика сидела под сосной и курила. Увидев Мазура, смутилась, словно он был строгим папой. «А ведь бросала». «Ничего», — сказал он. «Дымите. Я вам тут шубы сделал. На хорошую доху, конечно, не тянет, но вокруг поясница обмотать все теплее. И мясо немерено». «А его едят?» — недоверчиво спросила Ольга. «Интеллигенция», — фыркнул Мазур. «Не то, что едят, а даже доктора прописывают от ревматизма и прочих аналогичных хворей. И тащить его придется вам, красивые мои, уж не посетуйте». С ношей он управился по китайскому способу. Разрезал тушу пополам и каждую половинку двумя тесемками привязал к короткой палке. Очень удобно нести, хоть в руке, хоть на плече. Тесемки, конечно, пришлось вырезать из собственной многострадальной куртки. Это уже была не куртка, а нечто вроде бичевского жилета. Сначала лишилась рукавов, потом подкладки, а ленты из нее Мазур вырезал запросто по мере потребности. Так что видок был предосудительный. Только серебристые пластиковые пуговицы праздно посверкивали. Уцелели все до одной, потому что приспособить их было решительно не к чему. «Ну вот, опять помаленьку обрастаем поклажей», — удовлетворенно вздохнул он. «Хоть этот козел и решил, что дочь нас ограбил». осекся, покосившись на Вику. Мимолетной обмолвки хватило, чтобы она моментально замкнулась, ушла в себя. Опять будет брести с трагическим видом, украдкой зыркая, как побитая собачонка, боясь, что ее бросят. А у него, откровенно говоря, не было никакого желания утешать долго и вдумчиво с прочувствованными тирадами и убедительными интонациями. Если совсем честно, он не раз и не два ловил себя на мысли. Вот навязалась на мою голову. Что, конечно, не означало, будто Мазур собирался ее бросать. Но уныние Вика на него наводила несказанное. Как на всякого командира, которому придется постоянно зреть у себя в шеренге кислейшую физиономию. «Мы хоть полдороги-то отмахали?» — спросила Ольга. «А пожалуй, что...» — солгал Мазур. Грубо прикидывая, они прошли не половину, а лишь по более трети. Но не расхолаживать же. Хотя, может, и половину, сам черт не разберет. Как не натаскивая спецназовца, из него еще можно сделать живой компас, но внутреннего спидометра никак не получится, с этим хуже. Как не считай шаги и не прикидывай, может и половину. Такое впечатление, будто на одном месте кружим. Очень уж пейзажи одинаковые. «Не привыкла ты в России к нашинскому размаху», — сказал Мазур. «На Шантаре, помню, то же самое говорила. Мол, такое впечатление, будто на одном месте стоим. До того берега однообразны. Хорошо еще не в пустыне. Дорогу бы я и там нашел, а вот с водой хуже. С едой тоже. А вообще, знаете, кто самые лучшие проводники караванов? Слепые». «Кто?» Даже Вика, являвшая собой аллегорическую фигуру вселенской печали, посмотрела с любопытством. «Серьезно, слепые», — сказал Мазур. «Видел я одного такого, — он спохватился, — в жарких странах. Не поняли еще, в чем фокус? Караванные тропы в пустыне, трассы постоянные, сотни лет по ним тысячи верблюдов чапают и усердно писают, понятно. Верблюд пить не пьет, а вот писаться здоров. И за века весь путь пропахнет. Зрячий не особенно чует, а слепой другое дело. У него оставшиеся чувства обострены. Вот и ведет, как по ниточке. Держит его вместо компаса. Надо же, а...» Начала Вика и вдруг поперхнулась. Через плечо Мазура уставилась на что-то с выражением крайнего ужаса. Он в этот момент сидел на корточках. Не вставая, упал вправо, перекатился, щелкнув предохранителем. И еще не успев вскочить, поймал боковым зрением громадное бурое пятно. Как ни странно, у него моментально отлегло от сердца. Медленно, очень медленно выпрямившись, он громко прошипел сквозь зубы. «Замри! Замри обе!» Метрах в 30 меж двумя соснами стоял здоровенный медведь и, низко пригнув плосколобую башку, таращился крохотными глазками. Морда у него была облеплена желтоватой шерстью. Мгновенно прикинув направление, откуда приперся таежный хозяин, Мазур сообразил, что косолапый, дожрав выброшенные во овражке барсучьи потроха, пошел по следу. Тушу-то Мазур тащил волоком, да и кровь капала. Вполне может быть, Мишка и сам трудолюбиво выслеживал вкусного барсука. Он, случается, массу времени тратит, чтобы извлечь из-под земли кроху бурундука, а тут такой деликатес. Мазур быстро огляделся. Женщины застыли, как статуи, не во исполнении приказа, а от страха. Он плавно перевел предохранитель на непрерывный огонь. Ветерок дул от медведя к людям, принося густую волну звериной вони. Медведь все так же стоял, чуть ворочая в стороны башкой. Со своего места Мазур мог бы всадить в него славную очередь, но жалко было патронов. Их много придется расстрелять, если не все. Против крупного зверя автомат такого калибра и даже нормальный 7,62 как-то не пляшет. Убойно снята, особенно теперь, когда он стоит, подставив лобешник. От толстой кости пуля может и срикошетить из-за той самой неустойчивости в полете. Все это мгновенно пронеслось у Мазура в мозгу. И он понял, что победа будет пирова, останется с разряженным автоматом. Не отводя дула, он набрал в грудь побольше воздуха и, как мог утробнее, рыкнул, заворчал. Вся надежда была на рефлексы и звериные повадки. Тут уж не до деления на животных и человека. Расклад не затейлив. Мишка должен был понимать, что приперся к чужой добыче, и то, что конкурентом ему был не лесной собрат, а гомо сапиенс, ничего не меняло. Хотя, как знать, именно с человеком медведь старается не связываться. И что такое ружье, понимает прекрасно. Услышав его рявканье, медведь поднял верхнюю губу, обнажив желтоватые слюнявые клыки. Сам глухо заворчал. Мазур готов был стрелять, как только он двинется вперед. Не потребовалось. Медведь постоял, дергая носом, подался в сторону, бочком, бочком, изображая всем своим видом, что он, понимаете ли, просто так прогуливается, променад делает по предобеденному времени. Отступил в чащобу, настороженно пятясь, поматывая башкой. И совершенно бесшумно канул в тайгу, мелькнул огромным косматым комом меж отдаленных деревьев. А там и след простыл. Зверь был сыт и спокоен, так что обошлось. «Фу ты!» — вздохнул Мазур, совсем по медвежье мотая головой. «В обморок никто не собирается». Обе амазонки были бледными, но на ногах держались и глаз не закатывали. Похоже, начали помаленьку проникаться простой истиной, что самый страшный зверь в тайге — человек и есть. В их положении эта азбука как-то быстрее усваивается. «Пошли», — распорядился Мазур. «Хватит, засиделись. Обедать ягодками будем, если попадутся». «А он не вернется?» — опасливо спросила Ольга, не отрывая глаз от леса. «Никогда он в таких случаях не возвращается», — успокоил ее Мазур. Это была чистейшая брехня. Медведь как раз способен отколоть штуку, бесшумно зайти со спины, подошвы у него мягкие, как подушки. Сухой сучок не сломают, обволокут. Другое дело, что спокойный августовский зверь не настолько уж воспылает страстью к барсучатине, чтобы преследовать из-за нее вооруженного человека, существо, пользующееся в тайге мрачным уважением. Первое время Мазур старательно оглядывался, однако потом перестал, когда откуда-то сверху, со склона ближайшей сопки, раздалось могучее рявканье. Медведи стаями не ходят, у каждого свой огромный участок, старательно помеченный и обжитой. Так что это, несомненно, был их недавний знакомец, ненавязчиво напоминал, что они все же шлепают по его владениям. Расслабился и даже негромко самурлыкал. «Ой, медведюшка мой, батюшка, ты не тронь мою коровушку, пожалей мою головушку». Мысли и чувства у него были какие-то не городские, не прежние. Показалось на миг, что полностью сумел влезть в шкуру первобытного человека. Идешь себе с оружием, впереди женщины тащат добытое тобой мясо. Одна женщина твоя, а другая готова, только мигни. И не ранен никто. А в неизвестном отдалении враги кучкуются. И поступить с тобой готовы совсем по-первобытному, как и ты с ними, если честно. Странное ощущение. То ли пугающее, то ли возбуждающее. Решительно не верится, что где-то там, за горами, за долами, машины по асфальту ездят, дома многоэтажные стоят, женщины в платьях ходят и духами пахнут. Больше всего он жалел об утащенном доктором бинокле. Все остальное штука наживная. Однако он и без бинокля усмотрел сквозь деревья, с вершины округлой, смахивающей на погребальный курган сопки, некий предмет, глухой тайге не свойственный совершенно. Посреди невеликой полянки стояла грязно-зеленая цистерна с широкой горловиной, судя по виду и габаритам, снятая с шасси армейского бензозаправщика. И никакого шевеления рядом, никаких палаток. Оставив женщин в чащобе, он сделал вокруг полянки два круга, но не засек никаких двуногих. Тогда, не таясь, вышел на прогалину. Цистерна, точно, с бензозаправщика. Вертолетом, должно быть, сюда и закинули. Выстукав ее кулаком, Мазур определил, что она полнехонька на две трети. Обшарив прогалину, быстро нашел в кустах алюминиевую лесенку, по высоте как раз подходившую, чтобы добираться до горловины. В противоположном конце поляны, там и сям, углубления, иные совсем свежие, даже не успела пожухнуть вмятые колесами вертолета трава. Выходит, набрел на аэродром подскока. Зачем, если такой вертолет способен дотянуть от заимки до Пижмана, не опустошив досуха баков? Ответ простой. Вполне возможно, вертолет неустанно кружит над тайгой, прочесывает по квадратам, вооружившись каким-то из детекторов. Сам Мазур на месте Прохора так бы и поступил. Погонял вертушку дней несколько, не полагаясь на минные поля и засады. Таковых не может оказаться много. Но о вертолете они ни разу не слышали от того, что он прилип к какому-то другому месту. Неправильно подрасчитали на заимке. Они тоже не боги и не демоны. Невыносимо хотелось поджечь к чертовой матери цистерну. Но противнику существенного урона это не нанесло бы. А вот маршрут Мазура, безусловно, выдало. Пришлось ретироваться. Отступая в тайгу, он вновь вспомнил о задумке с пожаром. Где умный человек прячет лист? В лесу. А когда лучше всего улепетывать? Да посреди окружающего переполоха. Окончательно он укрепился в своем решении, когда вышли к откосам. Мазур и раньше подозревал, что они идут по плоскогорью метрах в 300 от пресловутого уровня моря. Опыт старого подводного пловца подсказывал по едва уловимому изменению давления на барабанной перепонке. На суше принцип тот же, а то и в полукилометре. Теперь убедился точно. Все эти дни они шагали по протяженнейшему плато и вышли к скалистым сопкам, кое-где вовсе безлесным. За сопками уходили вниз откосы, где плавно, где покруче, а внизу, куда ни глянь, на многие километры расстелилась тайга, перемежавшаяся обширными прогалинами, кое-где перерезанная темно-синими полосами нешироких мелких речек. Еванные амазонки стояли плечом к плечу, глядя в открывшийся перед странниками простор, так зачарованно и радостно, словно ждали, что усмотрят отсюда окраины Шантарска. Мазур и сам поймал себя на мысли, что высматривает Пижман, в котором он ни разу не был и плохо представлял, как городок выглядит. Нет ни следа человеческого присутствия. Ветер здесь на вершине дул сильный, навстречу с юга. За все время, что они тут простояли, ни разу не переменился. Как и за 4 последних дня. Нет, на юг пожар не пойдет. Будет распространяться с ветром. «Складывайте пожитки вон туда, под сосну», — сказал Мазур, решившись. «Будет вам работенка». Он заранее наметил место, где предстоит спускаться на равнину. И честно предупредил, что потребует потом выложиться до предела. Вернувшись метров на 300 по своему же следу, туда, где деревья стояли густо, принялись за работу. Драли бересту, где ножами, где руками. Амазонки моментально обломали ногти, еще допреж того помаленьку приходившие в жалкое состояние. Но Мазур был беспощаден. Да и они сами уже малость одичали, так что обошлось без лишних трагедий. Попутно ломали сухие ветки, кустарник, молоденькие деревца, засохшие в тени взрослых собратьев. Их моментально можно было опознать по рыжей хвое. Труднее всех, как он сам считал, приходилось именно ему. И ломай, дери, таскай, и руководи, да еще и прислушивайся к окружающему, не снимая с шеи автомата. В самой чащобе сложили несколько куч. В душе у Мазура стоял тягостный осадок. Никогда не думал, что придется вот так своими руками поджигать тайгу. Но он слишком хорошо помнил телерепортаж месячной давности, помнил, сколько людей и техники было брошено тушить, какое столпотворение поднялось, а ведь тот пожар отстоял еще дальше к северу, восточнее, правда. И Прохору удастся напакостить, если повезет, да и притихнет поневоле Прохор, и им пойдет на пользу. Никто не станет задавать лишних вопросов оборванным людям, вышедшим из тайги. Вот только легенду надо продумать поискуснее. Татуировки чертовы на руках ничем не прикроешь. Завязать разве что, сославшись на ожоги. Мысленно извинившись не перед кем-то конкретным, а перед всей тайгой сразу, он подпалил сверток бересты. Быстро разгорелось. Мазур сунул импровизированный факел в кучу сушняка и бересты, наваленную вокруг могучей сосны, окруженной тесным частоколом молодняка. Вспыхнуло, занялось. Он бросился к остальным кучам, горько подтрунивая над собой. Прометей хренов. Трещало пламя. На фоне рыжих мечущихся языков четкими геометрическими линиями вытянулись тоненькие молодые деревца. Секунда, и они вспыхнули, как солома. Треща сгорала хвоя. Понемногу занималась толстая кора высоченных сосен, и уже пылали затесавшиеся среди них березки, особенно ярко полыхали две голых, желтых, высохших, с корой давно ошкуренной трудолюбивыми дятлами. Сама береста уже давно горела, свиваясь в почерневшие трубочки. Над головой просвистели крылья. Стайка каких-то птиц торопилась спасаться. «Медведя жалко», — подумал Мазур. «Ничего, авось уйдет. Там вроде озерцо виднелось, может, пересидит». Разгорелось на славу. В лицо пахнуло сухим жаром. И он отступил навстречу ветру, летевшему с юга, неспешно раздувавшему огонь, тяжело откатывавшему пожар к северу. Пламя уже стояло сплошной стеной. Юрка прокатывалась по сухому кустарнику, трещала, выла, брызгала горящими каплями сосновой смолы, лизала стволы, пыталась пробиться к кронам. Давно пора было сматываться. Но Мазур стоял и завороженно смотрел на огонь, поддавшись загадочному инстинкту. Опомнился, огонь уже появился и справа, и слева, кинулся бежать назад к откосу, где ждали женщины. Они давно уже шли по равнине, но Мазур, стоило на ходу оглянуться, каждый раз видел на севере, над темно-синей кромкой иззубренного горизонта, полосы черного дыма. Они все уменьшались, пока не пропали окончательно. Пожар раскочегарился, ушел с ветром. Заимка, вероятнее всего, не пострадает, очень уж далеко. Но та цистерна с горючкой уже должна взорваться, прибавляя огоньку пищи и размаха. Меж нею и местом, где Мазур распалил костры, сплошная тайга. Ночлег выдался царский. В вечеру они наткнулись на курьез природы нерукотворный замок. В глубокой ложбине выходили на поверхность мощные пласты молочно-белого кварца. Там и сям, пестревшие проемами, за сотни лет подземные воды выточили сущий лабиринт пещер, запутанных ходов, лазов, где пролезешь только на четвереньках, и тоннели, где можно выпрямиться во весь рост и все равно не задеть макушкой потолка. До захода солнца оставалось еще часа два. Но Мазур, не колеблясь, объявил привал. Амазонки вконец выдохлись, нужно дать им отдых. А этот лабиринт был не только крышей над головой, но и надежной крепостью. Мазур, наскоро обойдя ближайшие переходы с пучком горящих веток, убедился, что они тянутся на десятки метров в глубину и вниз, а выходов на поверхность столько, что перекрыть их все не под силу и взводу. Вряд ли у кого бы там ни было имелась точная карта лабиринта, и ни один разумный человек туда не сунется. Предположим, можно залить внутрь с полтонны бензина и поджечь. Но сначала беглецов нужно выследить. Под толстым слоем кварца присутствие человека не откроет ни один детектор. Земля возле входа в пещеру каменистая. Да и не земля это вовсе, голый кварц, на котором кое-где желтеет принесенный ветром песок. Взвесив все за и против, Мазур устроил женщин в отдаленной пещере и до темноты таскал туда сушняк и лапник. Получилась классическая картинка из жизни первобытных людей. В полукруглой пещерке жарко пылал костер, на котором Мазур решил приготовить всего барсука за раз. Жареное мясо все же чуточку дольше сохранится, чем сырое. Пещерка была большая, и потому углы тонули во мраке. А женщины в колышущихся отсветах чистого бездымного пламени казались прежними красавицами, чья прелесть ничуть не пострадала от долгих странствий по дикой тайге, где единственным аксессуаром дамского обихода был вырезанный Мазуром гребешок, с первого взгляда напоминавший старинное орудие пытки. Чтобы чем-то занять руки, а заодно и голову, он принялся вырезать из кедрового сука другой, стараясь сделать его чуточку поизящнее. Не дожидаясь, Ольга расплела косу и принялась расчесывать волосы старым, временами морщась. В пещере стало тепло, даже жарко, и она непринужденно расстегнула куртку до пояса. Сам Мазур давно уже сидел голым по пояс и пытался прикинуть, сможет ли побриться ножом, тем, что с роговой рукояткой, а заодно где бы ему уединиться с Ольгой. Несмотря на многодневный марш-бросок, выматывавший тело и душу, он, стоило задержать взгляд на молодой жене, всегда слышал над ухом шепот беса. Особенно сейчас, когда в пламени костра Ольга казалась чуточку незнакомой и оттого еще более влекущей. На алых головешках трещало капавшее туда барсучье сало, поплыли аппетитные запахи. Поблизости где-то внизу журчал невидимый ручеек. «Что вы на меня так уставились, Гарнемарин?» — спросила Ольга наивным тоном. «Взгляд у вас больно уж звероватый». «Вика, меня чует мое сердце, соблазнить хотят. Вступишься, если угроза для добродетели возникнет?» Никакой реакции. Вика лежала спиной к костру, в тени, подложив под щеку сложенные ладони. Вот уже добрых полчаса, почти не шевелясь, только иногда вздрагивая всем телом. Больше всего Мазур боялся, что она сломается. Тут все как на ладони. Муженек, хоть и дешевка, был для нее единственным близким существом, надежно связывавшим с большим миром и всем, что там осталось. Они с Ольгой, как ни крути, не более чем случайные попутчики, чужаки. У них своя связь, свой мирок, замкнутым он и остается, как ни притворяйся, будто сей микрокосм открыт для бедолажной спутницы. «Вот», — гордо сказал Мазур, вручая Ольге вполне приличный на вид гребешок, «точная копия изделия неизвестного мастера, творившего в каменном веке неподалеку от будущего Рима». «Похоже», — фыркнула она. Подсела к Вике, все-таки растормошила чуточку, заставила сесть и стала причесывать, как маленькую. украдкой посмотрела на Мазура с немым вопросом во взгляде. Он растерянно пожал плечами, решительно не представляя, что тут можно сделать. Поправил вертела с барсучатиной, заранее натаскал больших камней, обложил ими костер, и получился вполне приличный очаг. «Ладно», — сказал он, вставая, — «вы тут пошепчитесь о девичьих секретах, а я дозором пройду». Повесил на плечо автомат, взял горящую ветку и, пригибаясь, двинулся по тоннелю. Оказавшись у поворота, за которым был выход, тщательно ветку затоптал, прислушался и выскользнул наружу под звездное небо. Воздух в ложбинке был совершенно неподвижным, ни малейшего дуновения. Высоко над верхушками сосен висела луна, похожий на освещенный изнутри стеклянный шар. Ночная жизнь, как обычно, себя почти что не проявляла звуками. Пару раз в глубине тайги жутко ухнула сова, кто-то пискнул неподалеку, шустро взбегая по стволу. Мазур пошел по ложбинке. На откосе, на уровне его взгляда, на миг сверкнули два серебристо-зеленых глаза. Но он равнодушно прошагал мимо. Судя по размеру глаз и расстоянию между ними, на него таращилась какая-то таежная мелочь, вроде лисы. Поднялся по косогору, повернулся лицом к северу. Потом передвинулся левее, чтобы округлая сопка не закрывала горизонта. Ага, далеко на севере, на горизонте, чуть заметно подрагивала бледно-золотистая полоса. Пожар зажил собственной жизнью, ширясь и распространяясь. Все было в порядке, скоро там начнется ад кромешный. Второй раз в жизни он устраивал пожар, чтобы спастись. Так что беспокоиться рано. Чертов колдун напророчил насчет третьего. Первый пожар был 12 лет назад, в месте, которое Мазур даже сам с собой привык называть просто порт. Потому что секретность была небывалая, превосходившая все прежнее. И как ему потом мимоходом шепнули, по великому секрету, даже обаятельный англо-сакс Драммонд, инкогнито стоявший за теми, кто пытался группу Мазура отловить, твердый профессионал, чье генеалогическое древо где-то в прошлом соприкоснулось боковой веточкой с потомками Генриха Плантенгента, даже он так и не просек, с кем конкретно имеет дело. Им сели на хвост уже в порту, когда семерка возвращалась из чужого пекла, унося невеликий железный чемоданчик-кассету с бумагами, которые адмиралы одной стороны не обменяли бы и на бриллианты по весу, а адмиралы другой как раз обменяли бы, подвернись им возможность уладить дело Чейнджем. Именно там они и нашли Володю Чемякина с крутым местным сержантом в неузнаваемом почти виде. Случайную группочку синих аксельбантов, это устроивших, ребята Мазура кончили наспех, но катер те успели спалить вместе с аквалангами, подводными буксировщиками и прочей роскошью, предназначенной для потаенного отхода. Получалось насквозь хреново. В порт вот-вот должны были ворваться джипы с погони. Судно-база торчало за пределами территориальных вод, имея строжайшие инструкции в таковые не входить. Рация, правда, работала и даже обещала подбросить на выручку корабль правительственных ВМФ, но верилось в это плохо. Мазур помнил, что почти все корабли незадачливого президента заперты в бухте тройной цепочкой морских мин, выброшенных ночью с вертолетов. Такая уж шла игра. Флот стоял за президента, авиация за претендента, а сухопутные силы причудливо раскололись примерно пополам. Он послал Турундаева поджечь емкости с горючим. очень уж удобно были расположены. Пылающий бензин отрезал бы, мол, где они засели от всего остального мира. Все понимали, что поджигатель живым уйти не успеет. И Турундаев тоже. Но пошел, конечно, и поджег. И получилось все, как Мазур рассчитывал. Джипы появились такие, но охотнички остановились перед стеной огня, понемногу захватывавшей и склады. Постреливали наугад сквозь пламя и на двух диапазонах требовали подмоги. Перехвативший их переговоры морской змей сообщил, что они вызвали вертолеты, так что развязка — вопрос времени. И они лежали на малу, потому что ничего другого делать не могли. Могли только ждать. А стоявшая тут же рация бубнила открытым текстом, хоть и условными терминами. Радист базы призывал их к бодрости духа, словно ребенка конфетами прельщал кораблем и надсажался до тех пор, пока морской змей точным грациозным пинком из положения лежа не сбил рацию в воду, и она потонула, даже не булькнув. А поскольку чудеса на войне нередки, корабль пришел, еще издали поля по замаячившим на горизонте вертолетам из носового Бофорса. В гавань ворвался серо-стальной, изящный хищный фрегат шведской постройки под правительственным флагом. Лихо отшвартовался у мола, и на него сыпанула здешняя морская пехота кофейного цвета, орелики из одного с президентом племени, в чистеньких леопардовых комбинезонах, свеженькие и даже выбритые, бля. Но наградили, конечно. А за рацию он потом отписывался в 4 экземплярах, как старшей группы. 4 заверял своей незамысловатой подписью, что данный портативный агрегат, инвентарный номер такой-то, все же получил непоправимые повреждения в ходе операции, а не продан на знаменитом столичном базаре. Там, на известном всему континенту базаре, на него и наскочил полуколдун полуюродивый, каких в столице водилось изрядно, в удивительно чистом белом балахоне с коричневой вышивкой, ритуальными насечками на щеках, увешанные амулетами, как Брежнев орденами. Долго следовал параллельным курсом, суя под нос то загадочные лечебные корешки, то корявые эбеновые фигурки, порывался гадать, а потом заорал вслед на здешней базарной латыни, дикой смеси 7 языков, европейских и окрестных. «Бойся 3-го пожара, сотник! 3-го пожара бойся!» Если перевести его чин в старинные местные ранги, то Мазур, пожалуй, и впрямь был тогда сотником. Он, как и положено, тут же заложил колдуна-резиденту, чтобы проверили, как следует, пресловутое местное ясновидение. Тут замешано или что-то другое. Но результатов проверки уже не узнал. Сделавшую свою группу отправили домой. В столице началась заварушка, и с резидентом он больше никогда не встречался. Тот был сухопутчиком. Притоптал окурок подошвой и пошел обратно. Чиркнул спичкой и шагал, держа ее на вытянутой руке, пока впереди не забрезжил колышущийся отсвет костра. В пещере ничего почти не изменилось. Только Вика не лежала, а сидела, притянув колени к подбородку, обхватив их руками, глядя в огонь неотрывно и тоскливо. «Вот, кстати, — сказала Ольга, — а то мне бы в кустике, а одной страшно. Пошли, проводишь. Здесь пещер полно, — неохотно встала. Да ну, не будем в квартире гадить». Однако, оказавшись снаружи, она в кустике не пошла, встала вплотную к нему, машинально оглянулась на черный вход и прошептала: «Надо что-то делать. Эта принцесса на горошине вконец расклеилась. Еще немножко, и крыша поедет, точно. Бывают такие беззащитные создания. Мне уже страшно. Мазур безнадежно пожал плечами. Ну, что ты мне делать прикажешь? Ольга помялась и, глядя ему в глаза, прямо-таки распорядилась. Иди ее трахни. На неврастеничек прекрасно действует. Пещер тут и в самом деле куча. Ты что, любимая супруга? Мазур немного оторопел. Что? Вот так вот? Да придется мне перетерпеть, нехотя проговорила Ольга. Пользы дело для. Она тут всхлипывает, что совершенно чужая, что мы ее бросим завтра, как кутенка. Придется тебе ради ободрения постараться. Только не притворяйся, будто станешь над собой насилие совершать. Знаю я тебя. Кинешь ей пару палок, чтобы повеселела. Лексикончик у тебя, интеллектуалка, хмыкнул Мазур. Да ладно тебе, устало сказала Ольга. Не вижу я что-то другого допинга, вот и все. Точно тебе говорю. Если она еще и ночь пропечалится... Завтра на спине тащить придется. А то и вовсе подвинется на этом пунктике, раз уж такая жизнь пошла первобытная. Единожды я тебе прощу. Из женской солидарности. Жалко дуру. Я к ней немного присмотрелась. Без поддержки и опоры моментально в кисель превращается. Вернувшись в гостиную, Мазур растерянно затоптался. Всякое в жизни бывало, но в столь пикантном и запредельном положении еще не увязал. Расскажи, кому не поверит. Юмор и сложность в том, что Вика ему нравилась. Еще из-за того, наверное, что являла собой полную противоположность Ольге. Во всем, от внешности до характера, полные антиподы. Ольга неожиданно облегчила ему задачу. Присела у огня, перевернула тяжелые курящиеся парком куски мяса и будничным тоном бросила. «Массаж делать будешь?» Вика жаловалась, ногу сводит. «Я не жалуюсь», — бесцветным голосом произнесла Вика. «Да жаловалась», — махнула рукой Ольга. «Кирилл, займись-ка делом. Что ты торчишь, как часовой у мавзолея?» Пожалуй, ее голос не был безразличным. Не столь уж и легко давалось такое благородство души, встречавшееся разве что в дамских романах начала века. Впрочем, те романы эротику целомудренно не затрагивали. Мазур все еще торчал у огня, чувствуя себя неуклюжим, как собака на заборе. Ольга глянула на него и с выразительной гримасой постучала себе пальцем по голове. Он решился, подошел и мягко тронул Вику за плечо. «Пошли». Она молча покорно встала, сделала несколько шагов мимо костра, вопросительно оглянулась. Мазур вынул из костра горящую палку, кивнул на один из проходов, ведущий в пещерку, где он сложил запасы топлива и ворох лапника. Вика пошла туда вялой походкой манекена. Обогнав ее, Мазур осветил дорогу, прикрыл ей макушку ладонью, чтобы не вмазалась ненароком в низкий свод. Поблизости лопотал невидимый ручей. От стен попахивало сырым камнем. Гостиная исчезла за поворотом. Вика дрожала. «Что, холодно?» — спросил Мазур. «Ты меня убьешь?» Мазур даже остановился. «Сдурела!» Вика смотрела ему в лицо. «Я вчера сон видела, как ты меня убиваешь, чтобы не мешало. Зачем я вам в самом-то деле?» «Сдурела», — повторил Мазур. «Я же вижу, что лишнее», — повторила она со столь обреченной покорностью судьбе, что Мазура самого бросила в дрожь. Он притянул ее свободной рукой и поцеловал. Губы у нее сначала были холодными и вялыми, но понемногу потеплели. Она почти не отвечала, словно не веря. Тяжко вздохнула и робко прижалась к нему всем телом. Ветка догорала, руку уже обдавала жаром, и Мазур легонько подтолкнул женщину вперед. Быстро и сноровисто разжег костерок в углу, подальше от дровяного склада. Вика стояла на коленях, на мягких пихтовых ветках теребила замок молнии, и в ее глазах Мазур увидел надежду. «Вот и прекрасно», — сказал он себе. «В первобытном мире лечат первобытными лекарствами. Капитан первого ранга Мазур — психотерапевт племени». «Что снимать?» — тихо спросила Вика. «Все», — сказал он, опускаясь рядом и старательно притворяясь перед самим собой, будто им движет исключительно гуманность и филантропия. Ее взгляд невольно метнулся к проходу, а Мазур осторожно опустил ее в ворох мягких иголок и медленно потянул вниз молнию. Она подчинилась, закрыв глаза и, кажется, даже не дыша, полуоткрыв рот. Пока Мазур ее раздевал, Вика оставалась скованной и напряженной, но после первых же прикосновений сплела руки у него на спине, вся подалась навстречу. Он еще никогда не брал женщину, ставшую прямо-таки воплощением покорности, нежной и полной, старавшейся предугадать всякое его движение и последовать за ним, и в то же время остававшейся страстной. Ему ни чуточки не пришлось стараться, чтобы кончить одновременно. Вика мягко и незаметно подвела его к беззвучному взрыву, пронизавшему обоих. Сначала еще, оставаясь расслабленно в ней, Мазур подумал довольно: фантастическая женщина. И лишь потом, немного остывши, прижимая ее к себе и бормоча на ухо что-то бессвязное и утешительное, понял ее до конца и пожалел, чуть ли не ужаснулся. Это и есть та лоза, что не способна существовать без опоры. Жизнь без половинки для нее сплошной ужас. Бог ты мой, как ей должно быть жутко сейчас. «А как же Ольга?» — спросила она тихо. «Идти-то назад теперь страшно?» «Обойдется», — сказал Мазур, погладив ее по плечу. «В нашем первобытном племени и нравы упростились чуточку, так что не переживай, поймет». Вика прижалась к нему всем телом, чуть распухшая от комариных укусов щека, лежала на его груди. «Знаешь, я всегда тайги боялась чуточку», — призналась она тихо. «А он все равно таскал, как сердце чуяло. Я правда во сне видела, что ты меня убил. Вот и выходит, что сны надо толковать как раз наоборот», — сказал Мазур философски. «Ты по обязанности или как?» «Победительница, ты чудесная женщина», — искренне сказал Мазур. «Вот только скоту досталось, уж извини. И с ним-то, если каким чудом попадется, я цацкаться не буду».